Глава 32. Среда, 14 сентября 2022 года. Я больше не мог ждать. Мне необходимо было тебя увидеть. Я не стал писать тебе, а просто поехал прямо к твоему дому к 10 утра. Ты удивилась, даже встревожилась, увидев меня на пороге. Но ты должна была знать, Лорен, ты должна была понять, что твоя СМС-ка о том, что нам надо поговорить при встрече, не просто держит меня в подвешенном состоянии. Она для меня как пытка, хуже пыток. За всю ночь я не сомкнул глаз и выглядел, наверное, ужасно. Но мне было все равно. Что бы ты ни хотела мне сказать, я должен был это услышать. Услышать сейчас, немедленно. Я много думала о том, что ты рассказал мне, начала ты. Как твой отец обманывал твою мать, и как тебе не хочется быть тем же, чем был он, обманщиком. Я тоже этого не хочу. Не хочу, чтобы ты был обманщиком. И сама не хочу никого обманывать. Я напрягся, готовясь услышать непоправимое. Я знал, что сегодня утром все может закончиться. Я говорил себе: «Саймон, ты взрослый человек, прими это как мужчина, хотя тебе будет больно. Вытерпи все, и когда-нибудь ты сможешь гордиться собой». Но оказалось, что я был совсем не готов. К такому я точно не готовился. «Я хочу, чтобы мы поженились», — сказала ты.